Тусовка на развлекательных и спортивных мероприятиях. Определение. Вот когда можно вдоволь расслабиться и, с одной стороны, отдохнуть, а с другой — укрепить свои мышцы и улучшить общее физическое состояние. К развлекательным и спортивным мероприятиям я отношу посещение ночных клубов, ресторанов, развлекательных центров, бассейнов, фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных секций. Цель и идея. Отдых, общение с друзьями, переключение сознания от работы на более интересные занятия, повышение физического тонуса и прочие прелести – это ли не цель такого вида мероприятий? Особенно это касается тех, кто работает в офисе. Сидячая работа настолько коварна и опасна, что у меня, когда постоянный аврал, возникает ощущение, что я прирос к стулу. Вовремя поняв это, я регулярно играю в футбол, посещаю бассейн и, естественно, развлекательные центры – боулинг и русский бильярд «Форева». Ведь это отличительная возможность хоть на какие-то часы отключать свою голову от работы и погружаться в процесс игры или просто поплавать. Такие мероприятия хорошо сближают коллектив, дают полное представление о том, подходит человек неформальной тусовке или нет. Ведь самые лучшие работники не всегда самые приятные компаньоны по отдыху. Кто посещает и количество. Для участников развлекательных и спортивных мероприятий основным ограничением является возраст и жизненная позиция человека. Для посетителей ночных клубов характерен самый активный возраст. Для занятий спортом важно умение расслабляться, что не всем дано. Но количество отдыхающих не ограничено, и посещают эти мероприятия все. Просто кто-то чаще, кто-то реже, но посещает их большое количество людей. Законы и правила. Правило одно – не брать на себя больше, чем можешь выдержать. Это относится и к спорту, и к развлечениям. В спорте лучше не перетруждаться, особенно если долгое время ничем не занимался, а плавно входить в процесс занятий. Ну, а развлечениями лучше не увлекаться и все-таки помнить, для чего нужен отдых, и его цель отнюдь не больная на утро голова и пустой кошелек. Думаю, эта ситуация многим знакома, поэтому особо останавливаться на ней не будем. А вот, естественно, бодрость духа и позитивный настрой в развлекательных и спортивных мероприятиях обязателен. Теперь точно все. Как можно использовать в своих интересах? Здесь полет вашей фантазии безграничен. Если есть возможность вытащить нужного человека на неформальную вечеринку или спортивное мероприятие, считайте, что это 80% успеха. Как сказал Уилл Смит в фильме «Правила съема. Метод Хитча», понравиться — это не основная задача, а главная твоя задача — не испортить кайфа. Именно этим и предстоит заниматься все время, отведенное на мероприятие. Естественно, что о делах нужно говорить в последнюю очередь. Сначала нужно выяснить, что представляет собой человек, что ему нравится, что не нравится. Это будет особенно заметно, если вы будете в компании. Если вы понравитесь в неформальной тусовке, значит, с вами можно будет иметь дело и в дальнейшем. Это логика, от нее не уйти. Так что придется постараться. Отличный вариант, когда вам и нужному вам человеку нравятся одинаковые виды спорта, особенно если вы будете в них играть. Мало что сближает и способствует установлению неформальных связей лучше, чем совместные действия. Для меня во время учебы в школе желание понравиться было ключевым, я был просто рубаха-парень. Когда я понял всю бессмысленность, да еще и затратность желания понравиться, оно куда-то пропало, и меня стало смущать такое общение, как будто надо кого-то из себя строить. Пообщавшись с успешными бизнесменами, я понял, что абсолютно не обязательно из себя кого-то строить. Нужно просто вести себя так, чтобы это не вредило основному делу. После этого я во всем научился видеть положительную сторону и извлекать пользу. Теперь использую все, что бы ни происходило, и всех, кто бы на моем пути не встретился. Ведь главная личность в моей жизни — это я. Не нужно это путать с эгоизмом, просто я беру у жизни для себя лучшее, чего и вам искренне желаю. А вот какую классификацию неформальных тусовок или развлекательных мероприятий мне предложила студентка факультета менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Елена Станиславовна Орленко.